Глава 43. Драго сел следом за мной на заднее сиденье автомобиля. «Подними перегородку», — рявкнул он на водителя, и я непроизвольно дернулась от страха. Я не привыкла, чтобы в моем присутствии вели себя так грубо. Папа никогда не ругался с мамой и за всю свою жизнь ни разу не повысил голос ни на нее, ни на меня. И вот этот жуткий, жестокий мужчина теперь оказался со мной наедине, и никто не вступится за меня, даже если он будет меня убивать. Какого хера это было? Медленно повернул он голову ко мне, впиваясь абсолютно черным взглядом в мое лицо. «Ты о чем?» Я боялась произнести что-то не то, что-то, что могло бы его еще сильнее разозлить. «О том представлении, что ты устроила». Его ноздри раздувались, а глаза метали молнии. «Я...» — облизала пересохшие губы. «Я не хотела тебя подставлять перед семьей невесты». Упоминание девушки, которая имела на барона все права, болью отдалось в груди. «Для чего?» — говорил он сквозь зубы. «Прости, я не понимаю. Разве я сделала что-то плохое? Я просто не хотела, чтобы у тебя из-за меня были проблемы». «Я тебя просил об этом. Таким злым я его еще не видела». «Ничего дурного я не планировала». Меня охватил озноб. Сейчас мужчина действительно напоминал мне дикого зверя, готового броситься на добычу. «Еще раз спрашиваю, я тебя просил?» Проговорил так, что у меня пульс участился от страха. «Нет», — ответила глухо. «Так какого хуя ты влезла туда, куда тебя не просили? Теперь этот хер будет думать, что я решил примазаться к нему и кинуть его брата». Еще ни разу мне не приходилось видеть барона таким разъяренным. «Я просто пыталась исправить ситуацию. Мне казалось, что мы разговариваем на разных языках, поскольку все, что он говорил, звучало нелепицей. А теперь все будут считать, что даже мои шлюхи ни во что меня не ставят и готовы лечь перед любым ублюдком, желающим меня нагнуть. Вот так выглядит твоя помощь, как плевок в лицо». «Там была твоя невеста», — голос дрогнул. «То есть лучше, чтобы все видели, что, несмотря на невесту, ты появляешься в доме ее отца со шлюхой?» Это грубое слово здорово отрезвляло от иллюзий. «Дяди! В доме чертова дяди, который хочет обвести вокруг пальца ее и меня. А ты ему песенки поешь и даешь понять, что не против перепихнуться у меня за спиной». Крикнул так, что в машине затряслись стекла. По моей щеке скатилась слеза. «Но она видела тебя со мной. Разве это уважение к девушке, которая должна стать твоей женой, и к ее отцу?» У меня даже на мгновение не получалось представить, чтобы мой жених при мне ходил по приемам с любовницами, а я делала вид, будто это в порядке вещей. «Не смей даже говорить о ней или ее семье. Ты даже мизинца ее не стоишь, поняла?» Драго окатил меня волной такого презрения, что я даже сжалась под его уничтожающим взглядом. «Поняла». «Чтобы я никогда не слышал из твоего рта ни слова о ней». «Об этом не беспокойся. У нашего договора есть срок, а после мне будет совершенно плевать на то, как ты живешь и с кем спишь». «На твоем месте я бы не был так в этом уверен». Он схватил меня за руку и дернул к себе, забираясь пальцами мне в разрез платья. «Что это значит?» Я мгновенно вспыхнула от его прикосновения. Горячая рука обжигала кожу, а предательское тело сразу распознало своего владельца. Низ живота налился свинцом, и между ног запульсировало в предвкушении удовольствия. Я уперлась руками в его плечи, судорожно втягивая воздух. «Я могу передумать и увеличить срок нашего договора», — правил ладонями до ягодиц, сжимая их. «А как же твоя свадьба? Быть шлюхой холостого, властного криминального авторитета — одно. Но любовницей, которая ждет его долгими одинокими ночами от жены, — это еще более унизительно. Быть на вторых ролях — это проклятие». «Это всего лишь сделка». Зарылся носом в ложбинку у меня между грудями. «Ты говорил, что пока ты со мной, у тебя не будет других женщин». «Я сдержу слово». Толкнул меня к себе на колени, опуская корсаж платья. Драго обхватила оголившуюся грудь ладонью и облизал сосок. Вместо ответа на его заявление из меня вырвался стон. «Я, блядь, думал, им глаза всем вырву, лишь бы они не смели на тебя смотреть». Всасывал сосок, лизал и повторял все то же самое со второй грудью, в то время как другой рукой отодвинул полоску трусиков в сторону и ввел в меня палец. «Драго», — Обхватила я руками его шею, выгибаясь вперед и тем самым подставляясь ему для ласк. «Ты моя, Есения. Запру тебя, я никому не покажу. Иначе точно не сдержусь и похирю все. Перестреляю всех нахуй. Даже фантазировать о тебе они не имеют права. Потому что я тебя не отпущу», — шептал горячо, а затем набросился на мой рот, клеймя собой, подтверждая свое право.